Глава 22. Если вам вдруг показалось, что дела идут хорошо, это значит, что вы плохо информированы. Бог мира. 237-445-122-229-873. Военные склонны мистифицировать войну, придавая ей сакральные черты. Но это, разумеется, ошибка. Если вы сторонник беспощадной ясности и точности во взгляде на мир, то единственный вариант, который будет доступен, это взгляд на войну как на стадию максимального обострения экономических споров. Представьте себе, что идет аукцион за кусок земли. Аукционист объявляет лот и называет первоначальную цену. Ну, предположим, 1 000 000 золотых монет. У вас таких денег нет, но есть у оппонента, и вы называете свою цену. 1000 солдат и 10 пушек. Понятно, что ваша ставка перебивает цену, и участок отходит вам. Но вот в следующий раз оппонент повышает вашу ставку. 2000 солдат и 20 пушек. У вас такой армии нет, но есть решимость рискнуть, и вы двигаете свою ставку навстречу противнику. Попутно выясняется, что один солдат не равен другому, как не равна монета одного государства другой монете. И 2000 солдат даже при 20 пушках остаются удобрять поля вашей новой земли. Ни одна война никогда не велась ради идеологии. Даже если такие цели декларировались, то воевали все равно за деньги, текущие или будущие. Транзитные коридоры, залежи полезных ископаемых и прочие ресурсы – это все, что нужно от захватываемой земли. Даже население не так важно, или, сказать точнее, совсем не важно. Население проще уничтожить, как это делала европейская армия с Советским Союзом во Второй мировой войне. Европа, которая задыхалась в тисках собственного континента, не могла не обратить своего внимания на Россию, огромную страну с относительно малочисленным населением, где так много всего, что и не перечесть. Но, как я уже говорил, одна монета не равна другой, и ни один солдат не равен другому. Мы разошлись в потерях вооруженных сил примерно 1:1, если не считать потерь Испании, Франции, Норвегии, Финляндии и всех стран, чьи войска воевали на Восточном фронте. Европа за ту войну заплатила высокую цену, но больше всех отдала Германия, с годами превратившись из самой передовой империи мира в жрущее и срущее стадо. Из лекции профессора Семиринского в Академии имени маршала Берии. Асарта, королевство Баркау. Ледяные пустоши, исследовательский комплекс Оренгар. Предваряя все твои вопросы, хочу сказать, что понятия не имею, чем тут должны были заниматься Лайхор и его люди, и как уцелел портал, но после того, как прикончили Рубаи, Они все силы бросили на восстановление работы арки. Академик, задумчиво проговорил Алексей, поднявшись в центр управления, который и выходил окнами в портальный зал. А давай-ка, раз уж ты такой добрый, запустим моих ремонтных мехов. И приберут заново. Он пнул валяющийся посреди коридора ящик, и тот улетел в темноту. Так я к тому и веду, выдохнул сержант. Хоть как-то наладят мою систему, а там, может, и дотяну до живого тела. Страсть, как по живой траве, пройти хочется. Понимаю. Алексей кивнул и вызвал на виртуальный экран меню управления мехами. Рядом находились еще 4 узла, но в 7-м ситуация была сильно хуже. Он был затоплен целиком, а вот из 16-го и 14-го можно было поднять дополнительно еще 1500 сервисных и 500 многофункциональных мехов, что он и сделал. Но учитывая расстояние и невысокую скорость в марше, их прибытие следовало ожидать лишь через 15 часов. Но и это время не пройдет просто так, потому что у гермозатвора магистрального тоннеля уже стоит полная бригада из 140 машин. Когда в уголке поля зрения замигал вызов, он, не глядя, раскрыл сообщение и, поняв, что это допуск к внутренним затворам исследовательского центра, завел мехов внутрь комплекса. И начали они работы с восстановления дренажной системы, уйдя на 6-й горизонт, который был полностью затоплен. Проблема оказалась в системе отсечки крупного мусора, и камни, попавшие в трубу, заклинили лопатки насосов и частично разломали их. Беда настолько частая, что крыльчатки нагнетателей, уже изготовленные на заводах Агилау, таскали с собой в огромном количестве, выделив под это тяжелого транспортного меха. Это был уже 6-й по счету узел, который Алексей полностью вернул к жизни, и поэтому все процедуры были отработаны до мелочей. Парочка человекоподобных серваков уже тащили кресла, а еще один маленькую походную кухню, ибо война войной, а обед строго по распорядку. Через час, заменив управляющие блоки, удалось включить все 10 секций реактора и, наконец-то, запустить систему откачки воды, а еще через час подобраться к главному машинному залу, где стояли обеспечивающие компьютеры. Заодно и выяснилось, что машзал был затоплен не соленой водой, которая здесь в основном и проходила под землей, а совершенно чистой, дистиллированной водой из прохудившейся системы охлаждения. А вот это было просто превосходно, поскольку открывало богатые перспективы. Сержант! Хотелось ответить здесь, но подумал, что ты ответишь: «Ну а где же еще?» — отозвался Галас, рассмеявшись. «Ты знаешь, у нас проблемы», — сходу объявил Алексей. «Блоки памяти, которые стояли в главном зале, фактически не повреждены. Сейчас там чистят от всякой дряни, меняют аварийные источники питания и будут тестировать на сбои». «Это значит?» «Да, Галас, это значит, что большую часть персонала исследовательского центра мы сможем восстановить, В цифре, конечно, но уверен, что так лучше, чем никак. Это уж точно. А и в виртуале нашем целый мир. Можно учиться, можно развлекаться напропалую, вообще делать, что хочешь. Многие себе создавали субмиры и уходили туда, ну, как уходят жить в свой дом. А многие жили в Эр-Ассо. Это наш город на берегу океана. Но первое общение с ними на тебе. Я в ваш виртуал не полезу. А чего так? Религия не позволяет, съязвил сержант. А вдруг уходить не захочу? Алексей рассмеялся. А у меня и здесь полно дел. Сканирование блоков памяти неожиданно заняло куда больше времени, чем предполагалось, и, оставив механическую армию приводить подземелья в порядок при частичном допуске сержанта к командованию техникой, Алексей вернулся домой, чтобы отоспаться и привести себя в порядок. Корабль посадил прямо на лужайку у дома. Тем более, что в конспирации больше не было никакого смысла. Все на планете и так знали, что герцог Роков – начальник подземного комплекса. Но для некоторых он прежде всего оставался мужчиной и любовником, о чем ему в купальне недвусмысленно намекнула Нигара, а через час в спальне и примкнувшая к ней Клара. Отпустили его только на пятый день к утру, и с некоторым облегчением Алексей сел в кресло пилота и дал команду на старт. А в контрольном зале, очищенном от многовековых наслоений и грязи, его ждал сюрприз. 110 голограмм людей, которые вроде бы уже умерли и, что самое печальное, похоронили своих друзей, встретили его радостными криками, что так отдавалось в ушах. Одеты все были в синие комбинезоны технической службы, правда, со знаками различия военной разведки. «Коллеги!» Самый солидный из них, седой, с заметным брюшком, бывалого любителя всяческих удовольствий, выступил вперед. «Мы приветствуем сегодня день нашего возвращения к жизни и нашего Спасителя. И от всех вас я хочу сказать спасибо». Мужчина сделал шаг вперед и глубоко в пояс поклонился. «Теперь у нас есть все шансы не только закончить нашу работу, но и получить новые тела, когда Ассарта вновь войдет в состав Тессарин или когда нас вывезут отсюда». «Есть запрос на подключение виртуала высокого уровня?» «Подключить. Примите удобную позу. Время пребывания в виртуале может быть долгим». «Это я уже в курсе». За неимением кресла Алексей взобрался на ремонтного меха и, устроившись в ложе менти-механика, активировал подключение. И сразу же оказался в беседке в густом парке с виртуалом Тессарин. Он был знаком еще по виртуальной академии, и нужды проверять реальность не было. Камень был гладким и холодным, кора деревьев шершавая и чуть теплая, а воздух в парке благоухал ароматами. Правда, одет он был уже не в комби, а в парадный мундир с подполковничьими шпалами и эмблемой технической службы. Голоса раздавались довольно громко, и он уверенно пошел на звук, лавируя между деревьев и кустов. Столы, которые ломились от блюд, стояли прямо на лужайке, а люди, одетые в длиннополые пиджаки ярких цветов, платья и совсем что-то невообразимое, сидели, стояли и даже танцевали под быструю музыку на краю поляны. Алексей! Подошедшего мужчину в форме штурмовой пехоты Алексей узнал сразу, хоть и не был представлен и никогда не видел. Высокий широкоплечий сержант с десятком орденов на груди и бесчетным количеством отметок за ранения. «Керн Галлас?» «Он самый!» Сержант рассмеялся. «Пойдем, там тебя наше руководство видеть желает». За длинным столом, где сидел десяток людей, было вполне просторно, но для Алексея выделили специальное место между академиком Лайхером и девушкой, почти девочкой, в воздушном платье, которое ничуть не скрывало отличной фигурки. «Ну, давайте поднимем этот бокал за нашего спасителя Алексея Широкого!» Лайхер отпил из бокала и сел. «Расскажите же, как вас уговорили помочь нам? Вы ведь были ничем не обязаны?» «В смысле?» Алексей опешил. «Спасти 120 душ? А разве для этого нужно чье-то разрешение?» Сначала начал помогать разобрать помойку, которая образовалась за прошедшие века. А когда понял, что электронные блоки фактически пролежали в консервации все это время, то сразу же передал маршалу Алгору, чтобы он попробовал их восстановить на своих мощностях. Мы же соединили его блоки и блоки когда-то управлявшего здесь Цира. «Я знал его», — академик кивнул. «Генерал Барха, очень достойный человек, был. Ну, к сожалению, упавший шкаф повредил блоки с ядром личности генерала, и оно просто не запустилось, несмотря на наши усилия. Тем не менее, мы законсервировали все, что могли, и поместили в кейс особой защиты. Может, когда-нибудь найдутся люди, которые с этим справятся, а пока мы подключили всю внешнюю логику и периферию к Алгору, чем увеличили его мощность примерно в 2 раза. Так что он смог восстановить ваши блоки довольно быстро, но не все. В 10 модулях повреждены цепи контроля, есть механические повреждения самого блока, так что нами было принято решение также законсервировать для того, чтобы ими впоследствии могли заняться специалисты более высокого класса. «Разумно?» Академик кивнул, признавая логичность решения. «А как же вы оказались здесь, да еще и в таком молодом теле?» «Ну, тело-то это мое», — Алексей рассмеялся. «С каким матушка на свет произвела, то и ношу, не снимая». «Так вы из наших?» — подала голос девушка, сидевшая рядом. «Трудно сказать, из чьих. Но Академию Тессариан и курсы старшего офицерского состава закончил успешно. Поэтому звание подполковника ношу вполне заслуженно. А чей я? На мой взгляд, пока это совсем не актуально. Он улыбнулся девушке. «Моя родина, где я давал присягу служить и защищать, очень далеко. И я вовсе не уверен, что увижу ее вновь». Между делом Алексей ковырнул еду в тарелке и, увлекшись, не заметил, как съел все. «А что вы подумали, когда увидели арку?» Академик пододвинул к Алексею еще одно блюдо. «Точно совершенно могу сказать», — Алексей рассмеялся. «Я подумал, охренеть, какая она огромная!» Сидящие за столом люди рассмеялись. «А что вы вообще знаете о арках?» — поинтересовался молодой человек, сидевший слева от Алексея. «То, что написано в учебнике?» Широков пожал плечами. «Мгновенный столб доставки из точки А в точку Б за счет эмуляции трехмерного пространства в верхних измерениях и сжатия мерности до дистанции в миллиметры. Фактически человек или груз преодолевает тысячи световых лет, но делает это в долю секунды. Существует три типа арок. Планетарная, с порогом в 10 тысяч километров и весом в 5 тонн. Внутри галактические, с порогом в 10 тысяч световых лет. И вроде как существуют межгалактические, но о них в учебнике по логистике ни слова». «Тогда позвольте мне дополнить ваши знания». Лайхер отпил из бокала, покатал вино на языке и сделал глоток. «Типов арок на самом деле куда больше. Мы насчитываем 12 разных типов, только вот повторить можем лишь некоторые из них. Планетарные пассажирские, рассчитанные на постоянный поток грузов до 200 килограммов, и мгновенное переключение адресов, и грузовые с порогом в 100 тонн и относительно длительной перенастройкой, в основном благодаря перекрестным проверкам и валидации приемного портала. Ситуации, когда ценный груз уходил куда-то на сторону, бывали нередко. Третий тип портала внутрисистемный. И мы с некоторыми оговорками тоже можем его изготовить, хотя и не с такой степенью надежности, как старые арки, доставшиеся нам от цивилизации ШИС. Межсистемные нам недоступны из-за того, что они фактически не нужны, когда есть внутригалактические. Да, у них есть некоторая экономия энергии, но для нас это уже несущественно. Внутригалактические самые энергозатратные. Часто для питания таких врат создавались энергоустановки на базе звезд-карликов или реакторами и накопителями застраивалась целая планета. Стоимость таких врат – можете себе представить. Ну и внутригалактический переход в специальной капсуле корабле тоже совсем не дешев. Здесь, на планете Асарта, которая находится в рукаве энергопотока, мы исследовали возможности перемещения до дальнее расстояние с помощью портала тяжелого межпланетного класса, постепенно заполняя кристаллы-накопители на энергокристаллы, которые делают местные маги. Здешний энергокристалл – это фактически чудо природы. Накопитель огромной эффективности, недоступной пока нашей технологической цивилизации. Мы пока смогли отправить тестовый груз на базу в Линсар, Но последние пару сотен лет, перед тем, как мы начали впадать в сон, она уже не отвечала. Но есть неподтвержденная теория, что можно передать массу в неактивированный портал, если, конечно, обеспечить стартовую арку достаточным количеством энергии. «И что вам для этого надо?» Алексей не любил ходить кругами, поэтому задал прямой вопрос. Академик слегка замялся. «Ну, сервисных мехов бы нам десятка два. Будем использовать по очереди. До кристаллов. Нужен цилиндр диаметром 20 сантиметров и высотой 40, и таких цилиндров 150. Да, запросы у вас не детские, — Алексей рассмеялся. — Мехов выделю, сколько захотите. У меня их списано больше 1 000 000 штук. А ремонтники потихоньку восстанавливают и пускают в дело. Так что у меня уже бегает стадо в 210 тысяч никем неучтенных мехов. И контейнеры для логических блоков подкину, чтобы вам не насиловать внутреннюю сеть трафиком управления. Ну а с кристаллами все не так просто. Сделать такое количество кристаллов возможно. Стоить будет недешево, но решаемо. А вот зарядка такого количества огромных накопителей – дело серьезное. Если только не нанять для этого дела бурсейцев. Они там в аномалии у себя как дома, и они промышляют именно зарядкой накопителей. «А можно и самому слетать», — произнес Алексей после паузы. «Рейдер — самая защищенная машина в малом классе. Магическую аномалию должен, в принципе, держать нормально». «Да», — он поднял голову, — «сам слетаю, заряжу». «Вот так просто!» Брови академика взлетели вверх. «Я простой парень», — Алексей рассмеялся. «Торговле не обучен. Если чего и умею хорошо делать, так только убивать людей». «А сколько уже убили?» — спросила девушка. «А тех, кого волновой пушкой поджарил, считать?» Алексей улыбнулся, глядя на юное девичье лицо, и, увидев ее кивок, произнес: 5 000 000 на корабле и 1 000 000 уже здесь, на Асарте. Как не разорвало только посмертным эхом! Мужчина справа от Алексея покачал головой. Те, что в корабле, те далеко очень были. Посмертный выхлоп дошел едва на 10-ю часть, а вот те, кого на перевале завалил, те, да, ударили так, что чуть не размазали. Ши Сарангай спас. Влил каких-то жидкостей, а плетение, которое он в меня загнал, я даже в Ринхас Туиран не видел. Вы маг? Глаза академика округлились. «Пока учусь», — скромно ответил Алексей. «Но, как утверждает Сарганай, по уровню силы уже выше магистра». «А кем вы себя ощущаете больше? Администратором, воином или магом?» — спросил еще один мужчина. «Ах!» Алексей широко улыбнулся. «Кем я себя только не чувствую! Но чаще всего неучим и бездарью!» Все присутствующие негромко рассмеялись. Дальше разговор пошел и вовсе ни о чем. Потом были танцы, и в итоге Алексея уволокли в дальнюю беседку доказывать, что виртуально оно вовсе не хуже, чем в реале. И где-то даже лучше, поскольку физической усталости нет. И самое главное, сутки, проведенные в виртуале, обернулись какими-то минутами в реальной жизни. Так что Алексей вышел отдохнувшим и довольным. За изготовление кристалла пришлось выложить ни много ни мало, а 5 тонн золота. Но этого добра у Алексея было завались, благодаря тому, что подземные проходческие комплексы могли не просто рыть проходы в скалах, но и добывать полезные металлы. Золото в списке полезности стояло на довольно низком уровне, поэтому Алгор вполне спокойно отдал Алексею 10 тонн золота в слитках, которые он официально передал короне, а князь-казначей выдал ему документы на заказ цеху магов нужного количества кристаллов и выплаты остатка переводом на счет. Так он стал существенно богаче. А в столице возник некоторый ажиотаж, поскольку к богатому заказу захотели присоседиться даже те маги, что жили в провинции. В результате ему сделали кристаллы с рекордной скоростью, и он даже выкупил 10 тех, что сделали сверх заказа в порядке частной инициативы. Все камни были первозданной чистоты и прозрачности, потому что в глухом боксе, откуда предварительно удалили весь воздух, до последней молекулы неоткуда взяться грязи.